Еще весна. Как будто неземной какой-то дух ночным владеет садом. Иду я молча, медленно и рядом, мой темный профиль движется со мной. Еще олени сумрачен приют, между ветвей небесный свод синеет, а я иду, душистый холод веет в лицо, иду, и соловьи поют. Несбыточное грезится опять, несбыточное в нашем бедном мире, и грудь вздыхает радостнее и шире, и вновь кого-то хочется обнять. Придет пора, и скоро, может быть, опять земля взалкает обновиться. Но это сердце перестанет биться, и ничего не будет уж любить. 1847 год.